Глава 9. Непустые обещания. Очередное утро началось для начальника Хабаровского контрразведывательного отделения жестокой выволочки. Мрачноватое багрово-красное здание штаба Приамурского военного округа как нельзя лучше подходило для подобного рода экзекуций. В его архитектуре смешались причудливо несколько стилей, включая любимую старыми вояками готику. На фоне деревянных развалюх и мирно бегающих по разбитой дороге грязных кур этот рыцарский замок смотрелся весьма сюрреалистично. Несмотря на распахнутые окна, за которыми уже дрожала жаркая марева, в кабинете его высокоблагородия старшего адъютанта Самсона Игоревича Выбе царили сумрак, холод и сладковатый мышиный душок. Достаточно было взглянуть на этого не старого еще, пышущего первобытной силой офицера, чтобы понять. Он из породы тех, с кем лучше не спорить. Ему явно доставляло удовольствие сидеть вот так, в застегнутом на все пуговицы и крючки мундире, уперев в стол мощные руки, выпятив подбородок, выкатив глаза и травить оказавшегося в его подчинении жандармского подполковника. Что ж, моральное право на это у него имелось. Ровно год, целый год контрразведка не поймала ни одного шпиона, не получила никакого маломальски значимого результата. Волосы на голове Выбе, жесткие, черные и прямые, как щетина, стояли дыбом. Будь на месте Бобровского обычный армейский офицер, он уже получил бы несколько выговоров и предупреждений о недостаточном служебном рвении. За ними понижение в должности или отставка. Но с переведенным из Москвы жандармом приходилось церемониться. Выбе уже не раз убеждался, что тот совсем не дилетант в вопросах розыска и, самое главное, сохранил все свои связи в столицах. На его имя регулярно поступали письма с такими обратными адресами, что впечатлительные почтовые служащие теряли сознание. Поэтому к каждой беседе с опасным подчиненным полковник готовился тщательно. Бобровский, впрочем, тоже. Специально злить старшего адъютанта, прозванного в штабе Сикачом, за крутой нрав и отдаленное внешнее сходство мог только сумасшедший. Иван Дмитриевич заранее набросал тезисы очередного доклада и чувствовал себя уверенно. Как правило, многозначительных фраз, туманных обещаний вполне хватало, чтобы отделаться от него на неделю-другую. По прошествии этого периода начальник КРО доставал старый отчет, перекидывал логические мостики между ним и днем сегодняшним, и вот, пожалуйста. Учитывая все вышеизложенное, следует отметить, что оперативная обстановка в войсках округа остается спокойной. Враждебных проявлений и саботажа не выявлено. О вскрытых злоупотреблениях казначея Уссурийского артиллерийского батальона будет доложено отдельным рапортом. Также вниманию господина полковника будет предоставлен материал о регулярных недопоставках в войсках округа предметов обмундирования, что неблагоприятно сказывается на состоянии дисциплины. В следующем месяце основные усилия сосредоточим на профилактике нижних чинов завода «Арсенал». По нашим данным, среди них вновь началось брожение из-за задержки премиальных денег за авральный режим работы в прошлом квартале. У меня все. Этой последней новостью Бобровский собирался настолько озаботить старшего адъютанта, что тому станет недосуг разбираться, почему у контрразведки вновь нечем похвастаться по основной линии работы. Еще свежи были в памяти апрельские волнения хабаровских рабочих, вспыхнувшие после расстрела погромщиков на ленских золотых приисках. Забастовки и акции протеста, умело раздуваемые социал-демократами и эсерами, волной прокатились по всей империи. В столице Приамурья тоже было кому протестовать. И хотя первомайская демонстрация, намеченная активистом РСДРП Михаилом Гуртовым, была благополучно сорвана жандармерией, делегаты от рабочих коллективов собрались за кладбищем у Малевской сопки и провели бурный митинг. Добирались туда тайно, прихватив для конспирации корзинки с едой и выпивкой. С ней эти самогонка не пропали, не обратно же их нести. Так что сходка прошла весело. Под конец, правда, рабочие из мастерских Амурской флотилии подрались с паденщиками речного порта, а тех поддержали работники лесопильного завода и механического цеха, но завершилось все миром и нестройным пением интернационала. О том, кто и как клеймил позором проклятый царский режим, в этот же вечер донесли в охранный пункт. — Ну что, выговорились наши товарищи? — сказал, позевывая, шеф хабаровской охранки Иннокентий фон Штилле. — Ну так и пускай себе. Арестовывать и ломать руки никому не будем. Зачем же плодить мучеников? А вот про делегатов от арсенала необходимо проинформировать полковника Выбе, чтобы лишний раз взбодрил своих контрразведчиков. После того случая Сикач приказал докладывать о любых проявлениях вольнодумства среди рабочих завода, две трети из которых занимались ремонтом разнообразного окружного вооружения и состояли на действительной и сверхсрочной службе в армии. Безуспешно Бобровский пытался ему доказать, что это не входит в компетенцию его отделения, и что раз уж командует заводом «Арсенал», специально назначенный туда генерал, пусть он и разбирается со своими солдатами. «Что?» — взревел Выбе. «Приказы обсуждать? Да займитесь вы, подполковник, хотя бы этим, раз ваши люди ни на что более не способны!» Сказано, сделано. И теперь Бобровский регулярно подкидывал старшему адъютанту сведения о неблагонадежных работниках арсенала. Такую информацию филеры Шеховцова, постоянно трудящиеся в пролетарских притонах и дешевых распивочных, добывали без труда, а Бобровский тут же переправлял в штаб округа. Прошло немного больше месяца, и при упоминании о злополучных оружейных мастерских Выбе начинал багроветь, пыхтеть, швыряться бумагами. В этот раз, читая доклад, Бобровский специально приберег волшебное слово «арсенал» напоследок и ожидал, что вот сейчас Сикач отпустит его во свояси, рванув от злости тугой воротник кителя. Но тот молча досидел до последней фразы с раздувшимися, побелевшими ноздрями и искривленным от эмоций лицом. А потом его прорвало. Вцепившись в край стола, чтобы не жестикулировать, а это при габаритах полковника могло напугать кого угодно, Выбе начал. «Разгоню все ваше крок, чертовой матери!» «Ого!» — восхитился Бобровский, в душе питавший глубокое уважение к этому сильному волевому командиру, терпевшему целый год откровенное бездействие от командированных под его начало жандармов. «Ого-го! Сейчас он начнет меня драть!» Так и оказалось. Вдвое перекрыв по времени доклад Бобровского, старший адъютант высказал все, что у него наболело за прошедшие 12 месяцев. И про беспрецедентные полномочия, предоставленные лично Бобровскому, и про его денежный оклад, сопоставимый с довольствием армейского генерал-майора, и про беззаконно шныряющих вокруг военных казарм узкоглазых и прочих шпионов, и про спивающихся бездельников-филеров. «Они находятся в питейных заведениях по моему личному приказу», успел вставить Бобровский, но разве может одинокий выстрел заглушить орудийную канонаду? Старший адъютант штаба распалился не на шутку и продолжал рычать про белоручек и неумех, про гнездо беспардонной праздности, которое настало время истребить, чтобы неповадно, чтобы даже подумать больше не смели. «Да пока вашу синекуру не создали, мои орлы сами шпионов ловили запросто и вашим жандармам еще помогали. А теперь...» Выбе гудел и пузырился, а начальник Кро все ждал, что вот сейчас матерый разведчик перейдет грань, и ему волей-неволей придется вступать в открытую конфронтацию. Бобровский прекрасно понимал штабиста. Будь он на его месте, подобный спрос наступил бы намного раньше. Где-то на втором-третьем месяце с начала работы. «И не забудьте, господин подполковник, что все получаемые вашими людьми данные должны поступать в штаб!» Вперив Бобровского немигающий взгляд, нездоровый глаз закончил секать свою мысль. «Знает, знает старый служака, что я отдаю ему только шелуху», — подумал Иван Дмитриевич. «Представляю, как его настоящим подчиненным несладко приходится. Ох и грозен! Глаза, словно горящие угли. Ну-ну, мы тоже так смотреть умеем, только не будем. Покиваем головой пока что, повздыхаем нервно, опустим глазки в знак глубокого осознания и раскаяния. Все-таки с разведчиком дело имеем, но когда же он устанет?» И полковник Выбе, осушив в один глоток полстакана огненного чая, набрал воздуха в огромные легкие и разразился очередной тирадой. Бобровский вновь принялся кивать и играть бровями, но мыслями перенесся совершенно в другое место. Вчера он получил долгожданное письмо из Москвы. Вернулся домой, один щик сияет, словно медный, новенький и двугривенный. — Ваше высокоблагородие, а вам депеша? Иван Дмитриевич ушел в кабинет, торопливо, непослушными руками вскрыл конверт, предчувствуя увидеть знакомый почерк с наивными завитушками на «Д» и «В», слишком правильным наклоном. Лучше бы не читал. Шурочка прекратила выдумывать отговорки и прямо заявила, что в Хабаровск не поедет. «Извините, милый, бесконечно обожаемый Иван Дмитриевич, но ваша добровольная ссылка до сих пор вызывает недоумение у всех. Зачем, во имя чего? Для каких высоких идеалов вы бросили меня одну и оставили Москву? Возвращайтесь, я буду вас ждать, но чтобы не стеснять вашу свободу, вынуждена вернуть вам кольцо. И да поможет вам Бог. По скриптум. Я вам раньше не сообщала. Дядю перевели в Петербург. Адрес я вам позже вышлю». Судя по дате, письмо написано почти два месяца тому назад. Вся помолвка расторгнута. На кой черт он выкупил уютный домик на Поповской улице? Для чего тратил все содержание на приведение его в соответствие с тонким аристократическим вкусом своей невесты? Оставалось только гадать, сама ли Шурочка приняла окончательное решение, или не обошлось без ее опекуна, действительного тайного советника Хлебцова-Стрешнева. Колечко с бриллиантом Бобровский аккуратно вытряс из конверта на ладонь и долго его рассматривал в свете настольной лампы. Но сердце, как ни странно, при мыслях о Шурочке теперь не щемило, да и спал он этой ночью так же, как обычно, без сновидений, будто рухнув в черную яму. «Вы меня не слушаете!» — хлопнул-таки Выбе по гулкой столешнице. «Что я только что сказал?» Подполковник Бобровский невозмутимо посмотрел на него и неспешно с расстановкой произнес. «Вы, господин полковник, только что сказали следующее. Я не позволю вам и дальше втирать очки мне, а в моем лице всему военному ведомству. Я с вами полностью согласен, господин полковник. Я и сам не люблю, когда меня кормят пустыми обещаниями и намеками». «Что вы имеете в виду?» — насторожился Выбе, удивленный покладистостью жандарма. «Я обещаю, что вскоре вы будете завалены материалами по шпионству. Если при этом вы не начнете требовать, чтобы мое отделение поумерило пыл, я подам отставку. Но до этого я прошу еще два месяца. Август станет урожайным во всех смыслах. Прошу мне верить». Полковник Выбе втянул в себя чуть ли не полкомнаты затхлого холодного воздуха и шумом выдохнул. «Вам что-то известно?» — спросил он, вдруг успокоившись. «То, что неизвестно мне? Что? Нашествие шпионов, вспышка саботажа, военный мятеж?» «Сведения, которыми я располагаю, очень скоропортящийся товар. Расскажете про них — скиснут. Но они недостоверны». «И чего вы ждете? Нового закона?» «Да, господин полковник, и не только его. Перед его опубликованием на имя всех начальников жандармских управлений поступит указание о полной поддержке контрразведчикам в деле поимки шпионов. Очень жесткое и недвусмысленное указание». «Оттуда?» «Да. Когда циркуляр из министерства еще будет докладываться начальнику Хабаровского ГЖУ, я начну действовать. Полковник Выби побарабанил по столу толстым волосатым пальцем, заставив зазвенеть ложечку в опустевшем стакане. И поднялся из-за стола. Бобровский, понимая, что аудиенция закончена, тоже встал. «Ну что, Иван Дмитриевич?» — прогудел старший адъютант дружелюбно и одернув тесный китель. «Это уже разговор настоящих офицеров. Стало быть, в августе?» «Да, в августе. А может быть, и чуть раньше». «Так мне в отпуск, значит, не идти? Угу. Меня драгоценная сожрет. Ну, так я ее одну на воду отправлю. Или в Ялту?» «Небольшая просьба, Самсон Игоревич. В избежании ненужных слухов не докладывайте о последней части нашего разговора генерал-квартирмейстеру. Его превосходительство отвечает за уйму других важных вещей, не только за разведку и контрразведку. Мы порадуем его успехами после, когда все получится». Это «мы» Бобровский подчеркнул особо, как бы включая старшего адъютанта в маленький заговор, участие в котором сулит сумасшедшие дивиденды. Полковник помолчал, посопел и заглотнул наживку. «Ясно», — хмыкнул он. «Доложу его превосходительству, как обычно. Контрразведчики даром проедают казенные деньги, мышей не ловят. Обабились». «Весьма признателен, Самсон Игоревич. Для любого разыскника перед проведением ликвидации это самая большая похвала. Пускай так думают все, кроме вас». Улица встретила Бобровского липким, почти тропическим жаром и облаком тополиного пуха. Этот проклятый пух донимал хабаровчан, начиная с последних дней мая, и от него не было никакого спасения. Легкий, совсем не освежающий ветерок иногда подхватывал грозди серых хлопьев земли, обрывал их с веток деревьев и карнизов зданий. В ту же секунду все пространство наполнялось грязно-белой противной взвесью. При первом же движении воздуха все живое вокруг старалось поплотнее прикрыть глаза и рты. Аллергики, узнаваемые по обязательным платкам в руках и красным воспаленным векам, перебегали улицы пугливо, словно в ожидании пулеметного обстрела. И когда ветер поднимался особенно сильный, ныряли в ближайшие двери, впуская за собой ненавистный пух. Только мальчишкам в это время было раздолье. Они носились по городу, выслеживая долговечные белые залежи, скапливающиеся у бордюров и в канавках. Найдя такое сокровище, они торопливо, чтобы не спугнуть, окружали его и забрасывали длинными горящими спичками. Иван Дмитриевич понаблюдал, как стайка подростков уничтожила целую гору тополиного пуха на противоположной стороне улицы, одобрительно хмыкнул и уселся в казенную пролетку. «Поехали к его превосходительству Гандатти», — приказал он. Распаренный от жары и облепленный белыми хлопьями вольнонаемный кучер, приписанный к канцелярии генерал-губернатора, тут же повеселел и взялся за вожжи. Бобровский, благодаря своему статусу, разъезжал по городу не на разбитой штабной колымаге, а на новенькой пролетке с резиновыми колесами и немецкими рессорами, чем возбуждал в армейских офицерах еще большую зависть. От штаба округа до дома генерал-губернатора расстояние измерялось бы минутами, если бы не безобразные дороги и топкая комариная Чердымовка. Миновав Романовский мост, они поднялись до Муравьева-Амурской и, оставив слева Соборную площадь, вышли на Алексеевскую, главную административную артерию столицы российского Дальнего Востока, ныне улица Шевченко. Дом, или, точнее, резиденция Николая Львовича Гандатти представлял собой комплекс, выходящих фасадом на Амур, одно- и двухэтажных зданий, соединенных между собой по анфиладному принципу. Бобровский очень хорошо помнил, как попал сюда впервые. Это случилось через неделю после официального вступления в новую должность. Посыльный доставил ему голубой конверт с официальным приглашением на обед генерал-губернатору. Буквально за день до этого Гандатти вернулся из Петербурга, где докладывал государственной комиссии план развития Приамурья. Само собой, Бобровский ожидал вызова на эту беседу, но предполагал, что она состоится в более официальной обстановке. «Интересно, наш губернатор — либерал или оригинал?» — размышлял слегка озадаченный Иван Дмитриевич. «Оригинальный либерал или либеральный оригинал? И как прикажете одеться к этому обеду?» Решив не рисковать, Бобровский переоделся, как предписывал устав, в парадный мундир и, нацепив на пояс выходную саблю, а на физиономии официальное выражение, и отправился к главе административной и полицейской власти края. Генерал-губернатор встретил его не в зале официальных приемов и не в столовой, как можно было предположить, а в комнате отдыха, примыкающей к рабочему кабинету. Это озадачило подполковника еще больше. Такое наплевательское отношение к деловому этикету в столице сочли бы просто оскорбительным. Помещение явно не предназначалось для служебных встреч. Широкая светлая горница, оклеенная узорчатыми цветными обоями, огромные окна от потолка до пола, занавешены жемчужно-белыми портьерами. В красном углу, гораздо выше человеческого роста, небольшая квадратная икона без лампадки. Имелись, как водится, кожаный диван, два кресла и лакированный журнальный столик со стопкой свежих газет. И повсюду, на застекленном секретере, на книжных полках, на полу, в углах, большие яркие китайские вазы с драконами, орхидеями и парящими райскими птицами. В таких комнатах о работе не говорят, но Бобровскому вскоре предстояло удовлетвориться в противоположном. Шталмейстер двора его императорского величества, первый в истории Преамурья сугубо гражданский генерал-губернатор, с достоинством поднялся из-за обеденного, сервированного на две персоны стола, уставленного многочисленными неизвестными Ивану Дмитриевичу закусками. Бобровский, разумеется, собрал о нем кое-какие данные и заочно восхищался этим человеком. Закончив физико-математический факультет Московского университета, Гандатти вдруг посвятил себя этнографии и антропологии. Изъездил полмира с научными экспедициями и перед тем, как занять пост генерал-губернатора Преамурья, успел отличиться на нескольких высших административных должностях в Западной Сибири. Так что Хабаровску с ним очень повезло. А вот повезет ли начальнику контрразведки, претендовавшему на синекуру в виде должности военного советника при штатном хозяине, это и предстояло выяснить. Генерал-губернатор не похож на известных Ивану Дмитриевичу высокопоставленных чиновников. В свои 50 лет он сохранил и бойкость движений, и пытливый оценивающий взгляд быстрых темных глаз. Он, не стесняясь, носил очки и не старался казаться выше своего роста. Вместе с тем он чувствовал, что и в юности, и тем более теперь, шутить над собой Гандатти не позволял никому. Аккуратно подстриженные усы, щегольская бородка и короткая, почти армейская прическа придавали ему бравый и моложавый вид, который он стремился всячески поддерживать. «Вполне, вполне приятный господин. Интересно, чем все закончится. Ваше превосходительство, подполковник Бобровский явился по вашему распоряжению». Каблуки блестящих сапог, еще недавно попиравших московские мостовые, звонко щелкнули. «Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо, Иван Дмитриевич, что сразу откликнулись на мое приглашение». Игнорируя официальный тон, улыбнулся генерал-губернатор. «Удивлены? Я тоже удивлен, что встретил здесь коренного москвича. К тому же должен ведь я познакомиться с офицером, которого мне предлагают в качестве военного советника, так?» — Безусловно, ваше превосходительство. А он не любитель формализма. Будь на его месте старый вояка, то-то щеки бы надувал перед свежеиспеченным подполковником. — И прошу вас, милостивый государь, оставить официальные обороты для официальных же случаев. Это приказ, если вам так будет угодно. Когда начальник предлагает такое, нужно быть очень осторожным, — подумал Бобровский. Малейший намек на панибратство может обернуться фатальной ошибкой. Ну ладно, посмотрим. Генерал-губернатор первый уселся за стол и жестом указал на второе свободное место напротив себя. «Прошу вас, садитесь. Я же пригласил вас на обед, не забыли?» Бобровский учтиво поклонился и, расположившись на удобном венском стуле, уже собрался выразить генерал-губернатору свою признательность, но опередил его вопросом. «Вы любите китайскую пищу?» «Нет, я, признаться, тоже, но после Петербурга непонятно отчего захотелось острова, чтобы, как говорят местные гурманы, дым из ушей пошел. К чему бы это, а?» Кровь отца-итальянца, бурлящая в нем, иногда давала о себе знать. Задавая этот пустяковый на первый взгляд вопрос, Гандатти жестикулировал деревянными палочками, словно шпагой или указкой. «Вероятно, потому что северная столица у кого угодно вызовет тоску и меланхолию», осторожно прощупывая каждое слово, ответил Бобровский. Он знал, что собеседник родился, вырос и получил образование первопрестольный. А какой москвич откажется пройтись лишний раз по поводу бледного, унылого Петербурга? «А вы, как я вижу, патриот», — весело рассмеялся Гандатти. «Но вы, надеюсь, знаете, что петербуржцы считают нас, москвичей, немножко варварами. И, кстати, есть отчего. Сидят нас и мелочная купеческая заносчивость, и неисправимая столбовая дворянская гордыня. Да что мы, каждый московский дворник обладает таким запасом неиссякаемого бахвальства и спеси, что куда там даже самовлюбленным парижанам? Аз есмь Третий Рим, на том стоял, стою и буду стоять. А спорите?» «Нет, ваше превосходительство, зачем же?» — ответил Бобровский, пытавшийся определить, в чем скрывается подвох. «Ну, не должен так себя вести с каким-то подполковником, пусть и жандармом, чиновник, облеченный здесь, на Востоке, неограниченными полномочиями. Или он преднамеренно вызывает его на откровенность? Или старается спровоцировать на фамильярность, а потом раз и поставит на место? Как же просто себя вести с обычными армейскими дуболомами? Никаких психологических кошек-мышек», — подумал он, а потом вдруг понял, что Гандатти с ним не играет, а просто ведет себя так, как привык. Судя по всему, генерал-губернатор вообще был чужд условностей. В этом крылась и определенная опасность. Такие люди, единожды отвернувшись от человека, потом своего мнения не меняют. «Вы желаете, дабы я вел себя непринужденно», — подумал Бобровский. «Ну что же, извольте». И чтобы проверить эту догадку, спросил. «Разрешите узнать, Николай Львович, ваша поездка имела успех?» «Какой там?» — Гандатти как будто ждал этого вопроса. Видимо, наболело. «Господа из Совета Министров отклонили большинство из моих инициатив. Изыскивайте, — говорят, — внутренние резервы. Резервы откуда? Золото в казну, таможенные сборы в казну, пушнину в казну». Он вдруг остановился, махнул рукой и категорично заявил. «Но не будем портить аппетит разговорами о ерунде. Скоро горячие подадут. Берите салаты, дорогой Иван Дмитриевич, делайте, как я. Вот это усы дракона. Пусть вас не вводит в заблуждение название. На самом деле это всего лишь королевские креветки, обжаренные в лапше. А в той странной на вид смеси под названием «цветущий бамбук» есть все, что нужно мужскому организму. Не стесняйтесь, прошу вас». Гандатти умело набросал специальными лопаточками в плоскую фарфоровую тарелку несколько щепоток того и другого и, быстро работая палочками, принялся за еду. «Эх, была не была», — подумал Бобровский и осторожно подцепил вилкой нечто, отдаленно напоминающее личинку жука. Оказалось, что это побег растения, вымоченный в кисло-сладком соусе и поджаренный в масле. «Необычно, но есть можно. Нужно будет потом узнать, как называется и из чего приготовлено», — решил подполковник и, по примеру хозяина, принялся дегустировать все блюда по очереди. Наблюдавший за ним Гандатти удовлетворенно кивнул и посоветовал. «Правильно, что они попытались воспользоваться палочками. Первый раз это комично, но на будущее рекомендую их освоить. Привыкайте, здесь Восток. Как русскую уху лучше всего хлебать деревянной ложкой, так же и с китайской пищей лучше обращаться именно этим смешным, на взгляд европейца, прибором». Обед растянулся надолго. Как выяснилось, генерал-губернатор придавал приятию пищи очень важное, почти философское значение. Он оказался превосходным рассказчиком и, рекомендуя гостю то или иное блюдо, непременно добавлял какую-нибудь связанную с ним историю, легенду или случай из личной жизни. Они перепробовали уйму горько-сладких, кисло-пряных, сладко-острых и других кушаний. Отдельный из них Бобровский, не будь он на приеме, даже пробовать бы не стал. После обеда генерал-губернатор предложил подполковнику перейти в курительную комнату. Раскурив крепчайшие американские сигары, они продолжили общение. «Иван Дмитриевич, я хочу задать вам вопрос». Сразу перешел к делу Гандатти. «Прямой вопрос». «Слушаю, ваше превосходительство». Бобровский аккуратно сбил пепел с сигары и подумал. «Ну вот и начинается настоящая беседа». «А мой вопрос таков. Вы приехали на Дальний Восток как временщик, дабы получить подполковника, отбыть номер и вернуться поскорее обратно в Москву, или все же хотите принести пользу этой земле?» «Проще всего сказать, что я ратую о благосостоянии Преамурья», осторожно подбирая слова, сказал начальник Кро. «Но это была бы ложь. Я понятия не имел, куда я еду и что меня здесь ждет, и до сих пор не понял». «Честный ответ. Молодчина», — оценил Гандатти. «Я, будучи в Петербурге, навел про вас справки, и именно такого ответа и ожидал. Выходит, я вас не обманулся. Считайте, что место моего советника по военным вопросам ваше, но только при одном условии». «Слушаю, ваше превосходительство», — вновь нейтрально ответил Бобровский и мысленно усмехнулся. «Сейчас будет вербовать, ай да губернатор». «Я не зря угостил вас сегодня восточной пищей», — начал Гандатти издалека. «Вы уже поняли ее особенность. Любая составная часть, даже ранее знакомая вам, может оказаться на вкус совершенно неожиданной. Тут все так. Отношения людей, их мысли, действия, поступки, желания — все. Попадая сюда, европейцы, не осознавая этого, пропитываются Востоком, его особой философией, образом мышления, кодексами и догмами. Это в воздухе, в воде, везде, вы поймете». «Постараюсь, Николай Львович». «Да уж постарайтесь, прошу вас. Потому что интриги здесь тоже особые, восточные. Нет нашего привычного. Сударь, вы подлец, требую сатисфакции, давайте безотлагательно стреляться. Тут вам будут улыбаться и, улыбаясь, сунут нож под лопатку, а потом еще помогут прилечь и будут спрашивать, удобно ли и нельзя ли чем помочь. Здесь жизненно важно иметь кого-то надежного за спиной. Вы следите за моей мыслью, Иван Дмитриевич?» «Несомненно, Николай Львович, спасибо, что столь откровенны со мной». «Вы мне кажетесь человеком очень способным и благородным», — продолжил Гандатти. «Я знаю причины вашего перевода из Белокаменной и поддерживаю их. Уверяю вас, я и сам столкнулся с этим дьяволом в человеческом облике, и будь моя воля, но не стоит об этом». «Неужели он знает?» — подумал тем временем Бобровский. «Тогда это многое объясняет. Он понимает, что я нуждаюсь в поддержке, и предлагает свое покровительство, не сомневаясь, что я приму предложение». «А что же попросит взамен?» Из Москвы Иван Дмитриевич буквально бежал, ухватившись за соблазнительное предложение возглавить непонятно что, непонятно где, и получить за это чин подполковника. За месяц до этого он по поручению департамента полиции собрал все компрометирующие материалы на одно очень близкое императорской семье лицо, часто бывавшее в старой столице. Когда очередная попытка открыть государю глаза провалилась, и он потребовал жертву, ему указали на ротмистра Бобровского. Спасибо старинному другу, имеющему вес в столице, помог с переводом, посчитав, что виноватый себя и так уже достаточно наказал. Его оставили в покое. «Да-да, я тоже выступил против Распутина», — сказал Гандатти. «Это немыслимо. Я 2 дня доказывал необходимость государственной поддержки Преамурья толпе сенаторов и министров они лишь возмущались по поводу денежных смет. Им не было дела до того, куда будут вложены эти деньги. А потом ко мне в приемную является некто скользкий и заявляет, что дело пойдет гораздо быстрее, если небольшая часть всей суммы поступит на счет некоего влиятельного человека. Я кликнул своих бодигардс, а они у меня уссурийские казачки. Им все равно, кого крутить. И вскоре узнал, что на мзду претендует Распутин. Кивнул Бобровский. И про себя восхитился. Лихо, вот это губернатор в Преамурье. И что же он сделал, узнав такое? Потом я телефонировал своему давнему знакомому, фамилию я называть не буду, и передал ему задержанного посыльного. Через день мне сообщили, что комиссия завернула почти все мои проекты, кроме одного. Если Бог даст, железнодорожный мост через Амур мы все-таки протянем. Это станет эпохальным событием. А вот все остальное... Ищите внутренние резервы. Так что у нас с вами, Иван Дмитриевич, есть общие недруги, как видите. Тот разговор Бобровский вспоминал часто. Даже теперь, когда прошел без малого год, и он смог в полной мере оценить, что дружба с неукротимым итальянцем не только необременительна, но и взаимовыгодна. Рядом с таким необычным человеком Бобровский как-то незаметно увлекся изучением края, которым волею судьи показался. Но, как и положено государеву человеку, развернул это хобби в служебных интересах. Сегодня он собирался поделиться с генерал-губернатором одним весьма любопытным природным феноменом и, что уж скрывать, вернуть давний должок кое-кому за многочисленные подковерные происки и каверзы. В то же самое время, когда Бобровский приватно докладывал генерал-губернатору некие факты, заставившие Николая Львовича сесть за написание секретного донесения на имя своего давнего знакомого, министра внутренних дел Александра Александровича Макарова, в ресторане отеля «Русь» состоялась незапланированная встреча начальника Хабаровского охранного пункта барона фон Штилли и полковника Выбе. Точнее, незапланированная она оказалась только для последнего. Несмотря на обеденное время, в обширном на 20 столов помещении было немноголюдно. Относительная дороговизна кухни и громадный швейцар-черкес у входа отпугивали праздную несолидную публику, и именно это обстоятельство привлекало в Русь горожан состоятельных, ценящих комфорт и приятное обхождение. Обедать там считалось модно. «Где вы кушать изволите?» «Да к Руси, у ресторатора Миллера. Нравится мне там весьма. О!» И, конечно же, полковник Выбе, не чуждый сибаритства, вынужден был иногда оставлять в этом заведении кругленькую сумму за палтуса по-императорски или лосиный язык под трюфельным соусом, а вечером оправдываться перед дражайшей супругой за лишние траты. Женщинам не понять. Он уже завершал десерт, когда рядом со столиком материализовался, словно сказочный джин, официант в расшитой петухами красной атласной рубахе. — Чего тебе? — недовольно буркнул Выби, накалывая на крохотную, смешную в его пальцах-сардельках вилочку последний кусочек фруктового желе. «Вот, ваше высокоблагородие, к вам господин за столик проситься изволит», — промурлыкал официант и, склонившись под прямым углом, ловко поставил перед клиентом серебряный подносик с белым квадратиком визитки. «Фон Штилле, барон», — прочел Выбе. Для людей, знающих, в этой короткой строчке заключалась вся необходимая информация. Иннокентий Рихардович фон Штилле возглавлял Хабаровское охранное подразделение с самого момента его создания, то есть на протяжении последних 10 лет. И это свидетельствовало не только о его профессионализме, но и о тонком понимании политической ситуации. За этот период в крае не случилось ни кровавых расправ в духе южных и сибирских провинций, ни крупных антиправительственных выступлений, ни громких и бессмысленных политических скандалов в земском собрании. И даже редкие забастовки рабочих имели организованный, заранее согласованный с полицией характер и не наносили вреда производственному процессу. Высоколобый, светлый, с крупными залысинами голове этого сухопарого невысокого человека умещалась уйма информации. Казалось, что он помнит и биографии всех местных активистов-революционеров и сочувствующих им люмпенов лучше самих этих субъектов. «А что там запоминать?» — говорил он в узком кругу, лениво растягивая слова. «Трудное детство, отец-алкоголик или подкаблучник, раннее осознание своей великой миссии, каторга, амнистия, каторга, ссылка на поселение. Все у них одинаковое, с некоторыми вариациями. Кто-то любит бомбы, кто-то гектограф, а большинство попадают в эту среду по глупости, как муха в сироп, и потом выбраться не могут». Именно фон Штиле, а не напыщенный старый жандармский генерал Власов, начавший службу еще при государе-императоре Александре Николаевиче и отправленный доживать век в дальневосточную глушь, держал в руках все ниточки местного политического сыска. И не только его. «Имеешь информацию, имеешь силу». Этот принцип барон взял за основу своей работы. И не водилось такой сферы жизни местного общества, куда бы он ни сунул свой нос. Полковник Выбе, как и всякий армеец, жандармов не любил, но мирился с их присутствием, понимая, что кто-то должен делать их работу. Отдельные представители этой братьи, например, Бобровский, ему даже нравились. А вот барона фон Штиле, будь его воля, он разорвал бы на кучку маленьких австрийцев и отдал в зверинец на прокорм животным. «Пригласите его сюда», — сказал Выбе, терпеливо ожидающему ответа официанту, и отодвинул в сторону вазочку с недоеденным десертом. Аппетит куда-то исчез. «Здравствуйте, господин полковник», — неторопливый, обманчиво расслабленный фон Штиле присел напротив, расстегнул пуговицы легкого летнего пиджака и попросил официанта. «Голубчик, мне как обычно. И чтобы в этот раз нарзан оказался свежим. Ступай, ступай, не нужно обмороков». «Чем обязан, господин барон?» — осведомился старший адъютант штаба, когда они остались одни. «Почему сразу обязан? Может быть, я зашел сюда, увидел вас и решил просто составить компанию?» Чуть растягивая слова, ответил фон Штиле. «Мы так редко встречаемся, что мне даже не по себе. Мистика, вроде бы городишко, за час обойти можно. А вот не везет нам на встрече». «Еще бы! Я специально хожу сюда на 2 часа раньше, чтобы с тобой не встречаться», — подумал Выбе, но сказал совсем другое. «Действительно, парадокс. А вы бы, Иннокентий Рихардович, ко мне на прием записались. В штабе в такую жару одно удовольствие находиться». «Спасибо», — усмехнулся фон Штиле. «Большое спасибо, но я не люблю отвлекать разведчиков от их трудной и важной работы. Я же понимаю, закордонная агентура, шифровки, тайные операции, риск, будоражащий кровь. Как я вам завидую! Помните, как писал про разведку какой-то поручик?» Жандарм приглушил голос до шепота и тревожными нотками продекламировал. «Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает фенинги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Куда уж нам до таких подвигов?» Цитата из повести Куприна «Поединок». «Нашли кого вспомнить! Этого шута Горохова!» — вспылил Выбе, но тут же подавил в себе внезапный всплеск эмоций. «Проклятому сыскарю только и надо, чтобы я потерял терпение, а с ним и бдительность. Нужно заканчивать», — решил он и сухим тоном спросил. «Так что вам угодно, барон? У меня дела в штабе». — О, я вас ненадолго отвлеку, господин полковник. По-прежнему улыбаясь, сказал жандарм. — И даже не буду требовать, чтобы вы сохранили сказанное мной в тайне. Это уж сами решите, с вашим-то опытом и умением разбираться в людях. — Ближе к делу, прошу вас. — Ближе некуда, — сказал начальник охранки, и, не меняя полусонного выражения глаз, другим очень жестким голосом отчеканил. — Мой вам совет, Самсон Игоревич, присмотритесь к известному вам лицу, снимите розовые очки. Служебные и личные отношения между вами не должны стать причиной слепоты. Я это говорю потому, что знаю вашу беспорочность, и со своей стороны обещаю, вы останетесь в выигрыше. «Прощайте, барон, мне пора!» Выбе резко встал и, не подав руки, направился к выходу. Огромный, разъяренный, как никогда напоминающий дикого кабана. Официант, стоявший с подносом, отскочил в сторону. «Да уж, в самом деле сикач. Надеюсь, он поймет, иначе пропадет сам», — подумал фон Штилле, перед которым уже торопливо расставляли его заказ. Модную в этом сезоне кавказскую питьевую воду и порционную осетрину, приготовленную на пару без соли. Неторопливо отправляя в рот кусочки нежнейшего бело-желтого мяса, он попытался отогнать назойливые мысли о работе, способные испортить любое, даже самое любимое блюдо. Окончательно избавиться от них он мог только в отпуске раз в году. И то первая неделя где-нибудь на побережье Италии, Греции или в Крыму была отравлена воспоминаниями об оставленных без контроля агентах и подчиненных, которые обязательно воспользуются отсутствием начальника и забудут выполнить что-нибудь важное из того списка дел, что он оставил своему заместителю. И случалось, что супруга, восхищаясь красотами Адриатики, Кавказа или Причерноморья, вынуждена была дергать за рукав задумавшегося барона и упрекать его. «Ну, посмотрите же, дорогой мой, какая прелесть! Разве вас не восхищает этот чудесный вид? Или вон те величественные седые вершины? Это же чудо, чудо!» «Да, чудо», — соглашался фон Штилле, вспоминая при этом, что секретная сотрудница, взявшая себе псевдоним «Чудо», должна через 3 дня положить в арендованную им на почтампе ячейку тубус с отчетом о выполнении очередного задания. И ночью, маясь без сна в 5-звездочном отеле или в каюте прогулочного парохода, рядом с утомленной дневными экскурсиями женой, он вспоминал всех этих зорких, благочестивых тигров и прочих, и прочих. «Но сейчас-то я не в отпуске», — одернул себя начальник охранки и отметил эту мысль глотком нарзана. Он извлек из левого внутреннего кармана пиджака неизменный блокнот, необычно тяжелый из-за 2 стальных пластин, спрятанных под кожаной обложкой, и просмотрел оставшийся список дел на сегодня. Попади он в чужие руки, и будет жаль только хорошей вещицы, а не содержащейся на линованных листках информации. Только сам барон мог понять, что означает, например, литера «С» в круге. Все просто. «С» — это сикач. А круг — и не круг вовсе, а буква «О» — обед. Мероприятие, спланированное 3 дня назад, выполнено в срок. Фон Штилле с немецкой педантичностью превратил «С» в 8 и густо заштриховал. Осталось еще 7 таких значков-символов, и за каждым крылась встреча с информатором, кандидатом на вербовку или просто объектом оперативного интереса. Мероприятия вроде совещания с подчиненными, разбора поступившей корреспонденции и покупки цветов в честь очередной годовщины свадьбы в блокнотик, само собой, не заносились. Следующей в списке значилась явка с секретным сотрудником под псевдонимом «Бывалый», обозначенная в виде 3 крестов. Почему 3 крестов? Все просто. Аллюр 3 креста. Новичкам не удается. А вахмистр Чернуха, до того, как связать судьбу с наружкой, был отменным кавалеристом. Во время предыдущей встречи агент сообщил, что контрразведывательное отделение, деятельность которого он освещал, вплотную занялось разработкой некоего дряхлого иноземного антиквара, Взглянув на Хирохито Сигамицу глазами смежников, барон фон Штилле тоже заинтересовался японцем. К сожалению, тот, по достоверной информации, находился сейчас в столице, который решил осваивать рынок более перспективный, чем Сибирь и Дальний Восток. Такой колоритный персонаж, скорее всего, не сможет затеряться даже в миллионном Петербурге. От бывалого барону стало известно, что Бобровский направил все материалы по Сигамицу в столицу. Решив проверить одну свою догадку, барон отправил шифрованную телеграмму Платону Платоновичу Беллагу. Дескать, имеются данные, что такой-то и такой-то, выехавшие тогда-то в Санкт-Петербург, возможно, причастны к японской разведке, сообщаем для учета в служебной деятельности. Ему было интересно, как на привет из Преамурья отреагирует старинный друг и соперник. В ответной шифровке Беллага сообщил, что уже занимается антикваром по запросу Бобровского. «Вот и славно», — успокоился шеф охранки, сняв камень с души. «Значит, крестник Платона Платоновича все делает пока правильно». Его мысли закономерно и плавно перетекли к набившему оскомину японскому вопросу, который особенно остро встал около 10 лет назад. Иннокентий Рихардович в то время находился в звании ротмистра и только недавно отрапортовал в департамент полиции, что веренное ему Хабаровское охранное отделение полностью укомплектовано и приступило к полноценной работе по всем линиям. Одна из них, борьба со шпионством, была просто немыслима без наличия внутренней агентуры вблизи иностранцев. С европейцами хлопот не возникало, так как они легко шли на контакт с подставными сотрудниками, а некоторые из них даже не особенно скрывали своих гнусных разведывательных устремлений. Например, французский журналист Жан-Жак Грамон в общении с дамами любил напускать на себя таинственный вид и сообщать о каком-то военном заказе, который он выполняет. После общения с фон Штилле легкомысленный шпион, без видимого сожаления, расстался с кипой собранных документов, оставив на память жандармам дактилоскопическую карту и несколько фотографических снимков для картотеки, он спешно отбыл на родину. Жаль, что французик напакостить как следует не успел, иначе простым выдворением бы не отделался. За мелочевкой больше гоняться не будем. Подвел черту фон Штилле и приказал делопроизводителю отправить материалы в архив. Позже он узнал, что дело разработки объекта «Соловей» используется в качестве учебного пособия на курсах при штабе корпуса и служит образцом блестяще проведенной ликвидации. «Это разве ликвидация?» — поморщился он. И в архив департамента полиции из Хабаровска стали регулярно направляться очередные тома, прошитые красными шнурами и с обязательным чернильным штампом на обложке «Прекращено путем ареста». Иной формы реализации материалов барон не признавал. Вскоре он получил 2 депеши. В первой, подписанные руководителем секретариата, его просили больше не использовать для подшивки дел нити неуставного цвета. «Идиоты!» — лениво зевнул фон Штилле и приказал делопроизводителю. «Голубчик, не нужно больше слать дел в архив. Будем считать, что они не представляют разыскной исторической ценности. Все в печку». Зато вторая секретная депеша его порадовала. «Наконец-то департамент строжайше предписал нам делать то, чем мы занимаемся уже год. Приобретать секретных сотрудников среди желтой диаспоры». «Опомнились, умники», — подумал он злорадно. А ровно через неделю, когда такое было, Петербург затребовал подробный отчет о проделанной работе. Чиновники департамента не понимали, что просят о невозможном. За 7 дней можно создать землю и населить ее различными тварями. Но для приобретения одного единственного узкоглазого негласного сотрудника может не хватить времени и терпения даже у Бога. Все китайцы, как назло, жили замкнуто, слободкой, и чужих в свою общину не допускали. Корейцы были попроще, но ходили строем даже на работу и фанатично распевали бодрые гимны. Когда от этого стада пытались отбить какого-нибудь инвалида для приватной беседы, или забирали в полицейский участок, остальные особи начинали волноваться и страдать. Японцы отличались независимостью, и все как один делали вид, что не понимают очень прямых намеков на дружбу и взаимопомощь. Они переспрашивали, уточняли, забывали русские слова и постоянно пытались что-нибудь продать офицерам охранки, отряженным фон Штилле для вербовочной работы в их среде. «Зайдем с другого бока», — решил он, и его подчиненные, словно стая оголодавшихся волков, накинулась на соотечественников, что водили дружбу с восточными людьми или состояли у них в услужении. В ходу шли и деньги, и угрозы, и призывы к патриотизму. В итоге навербовали сгоряча десяток агентов, которых фон Штилле характеризовал одним веским словом «балласт». Так уж вышло, что двух наиболее полезных секретных сотрудников по восточной линии приобрел сам начальник охранного отделения, и один из них, бывший рядовой линейного полка, недолгое время носил псевдоним «Благочестивый». Именно от этого не очень смышленого, а порой и трусливого сотрудника фон Штилле получил информацию о тайной стороне бизнеса респектабельного владельца гостиницы, известного среди якудза как «Солнечный карп». Японец был вынужден содержать в своем заведении хотя бы минимальный штат русских, чтобы не лишиться лицензии. И все они подбирались по двум критериям — тупые и боязливые. Начальнику охранки пришлось постараться, прежде чем из Ивана Чуева получился благочестивый. Умелое сочетание кнута и пряника принесло плоды, и вновь завербованный агент смог не только пересказывать то, что видит, но и проявлять инициативу. Слава богу, что к этому времени якудза окончательно уверились в его непроходимой глупости и больше не обращали на вышибалу внимания. Только хромой Мо, затаивший обиду с самого первого знакомства, выжидал случая поквитаться. Благочестивый тоже не оставался в долгу и освещал деятельность Манджура даже полнее, чем преступления остальных членов банды. «Ваше сиятельство», — докладывал он на одной из явок, состоявшейся спустя несколько месяцев после памятной январской ночи. «Этот уродливый обезьян — сущий дьявол». «Ты все про этого...» «Мо, ваше сиятельство, его зовут Мо», — торопливо напомнил благочестивый. «Он не то манжур, не то монгол, но хитрый подлюк, аки лисица. Он сейчас все больше власти при Сябуне Мацумото забирает. Это он помог косого Чена изничтожить и все плантации мака забрать. Я сам слышал, это он, по слухам, деньги чиновникам носит, чтобы они Карпин пруд не трогали». «Ну-ка, братец, осади», — сонно прикрыв глаза, попросил фон Штилле, мысленно поздравив себя с удачей. «Расскажи-ка мне все, что имеешь про этих чиновников. Надо же, какие негодяи!» Выяснилось, что знает благочестивый не так уж и много, но и того хватило, чтобы крепко задуматься. Вот только времени для разматывания клубка уже не оставалось. Эта беседа происходила летом 1903 года. На Дальнем Востоке сгущались тучи грядущей войны, а вскоре секретный сотрудник был найден в переулке с ножом в печени. И хотя полиция по горячим следам задержала какого-то пьянчушку и выжила из него признание, барон знал, хромой Мо все-таки достал ненавистного русского. После этого ни одного агента в пруд солнечных карпов внедрить не удалось. «Интересно», — подумал фон Штилле, — «а как с этой задачей справляется подполковник Бобровский? Удалось ли ему подчиненным завершить так бездарно сорвавшуюся комбинацию по вербовке девицы Любови Мазаевой? Скоро узнаем». Расписанные под хохлому вычурные ходики с золочеными гирьками, висящие на противоположной стене, отбили 2 часа пополудни. До явки с сотрудником бывалым оставалось 45 минут. Но фон Штилле не торопился. За это время весь Хабаровск можно проехать из конца в конец. Не то что добраться до безымянной цирюльни с вывеской «Бреем, подстригаем, удаляем прыщи». Он заказал еще бутылочку питьевой воды и шаг за шагом восстановил в памяти все недавно произнесенные за этим столиком слова, а также жесты и мимику полковника Выби, и пришел к выводу, что поступил правильно, выйдя к разведчику с открытым забралом. Даже если он ошибся в старом армейце, то, по крайней мере, очистил свою совесть перед предстоящей ликвидацией. А ей теперь уже ничто не могло помешать. Напротив, если Выби сломается и передаст детали их разговора объекту, проходящему в охранке под условной кличкой «Тихий», то и слава богу, испуганный враг, проигравший враг. Так его в свое время учил непревзойденный маэстро Вагнер. По заведенному порядку Лехмуссар и Кречетников должны каждый день отчитываться о проделанной работе своему начальнику, если, конечно, не находились в отъезде. Но из-за дурацкой инструкции, поставившей контрразведчика в положение нелегалов, делать это тоже приходилось по-дурацки. Вот и сейчас подполковник Бобровский был вынужден, с сожалением, отложить в сторону томика Эдгара По, отправиться в офицерское собрание на встречу с подчиненными и изображать из себя завзятого картежника. Обычно они занимали один из дальних столиков и играли по таким смехотворно малым ставкам и так скучно, что другие игроки уже перестали навязываться к ним в партнеры. К счастью, ни один из них по-настоящему карты не любил. Событие удивительное в армейской среде, иначе стерпеть подобное надругательство над игрой было бы невозможно. Для гарнизонных офицеров, посещающих собрание, личность подполковника Бобровского до сих пор оставалась тайной. О нем говорили разные, и что он переведен в Хабаровской столице по просьбе состоящего при дворе ревнивого мужа некой дамы, и что он приходится родственником генерал-губернатору, потому и занял давно пустовавшую должность военного советника, и что он сослан сюда чуть ли не самим государем-императором. Другие слухи были еще нелепее, особенно старались дамы. Гарнизонные кумушки перемыли молодому подполковнику все кости, и в большей степени усердствовали те, чьи откровенные намеки он демонстративно не замечал на танцевальных вечерах и праздничных ужинах. Бобровский про все эти слухи знал и умело их поддерживал, туманно отвечая на хитрые, как казалось собеседникам, вопросы и обходя особенно щекотливые темы. В Хабаровске не нашлось ни одного офицера, который мог бы опровергнуть его версию перевода в Преамурье. «Ну, вы же знаете, господа, служба в московском гренадерском полку так однообразна», — говорил он тем, кто особенно донимал расспросами. «Вы же понимаете, да? Никакого роста, никакой перспективы. А цены? Вы же знаете московские цены. А тут такая вакансия. Нет, господа, вы как хотите, а я сделаю у вас карьеру». «Да, безусловно, здесь для умного и ретивого офицера раздолье», — смущенно и недоверчиво улыбались армейцы. На удачу Бобровского никто из них не бывал в Москве, не сталкивался с тамошней жандармерией, не служил в гренадерском полку и не учился в Алексеевском военном училище. Штабс-ротмистру Кречетникову, прибывшему в Хабаровск на полгода позже своего начальника, легенду подготовили заранее. «О, этот офицер — настоящий дока в вопросах разведки», — говорил про него Лехмуссар. «Его сам Выбе просил из польского генерал-губернаторства сюда перевести. Вот увидите, что скоро он его заместителем станет. И, кстати, он мой старый приятель, так что не приставайте вы к нему, ради бога». Лехмуссару, который так и числился в разведывательном отделе штаба Преамурского округа, верили. Невозможно не верить человеку, не умеющему улыбаться собственным шуткам. Поддерживая легенду, Кречетников и седой хмурый латыш ходили всегда вместе и напускали на себя неприступный и очень конспиративный вид. Специально для них старший адъютант штаба создал загадочную аналитическую группу. Что это такое и чем она занимается, оставалось только догадываться. Немногие воинские начальники, осведомленные об истинных задачах и личном составе КРО, только добавляли дыма в окружающую аналитиков завесу таинственности. Их неумелые полунамеки, и недомолвки вводили местных сплетников в состояние прострации. В Хабаровском губернском жандармском управлении Бобровского не только признали, но и пообещали оказывать борцам со шпионами полное содействие. «Да-с, полное содействие, Иван Дмитриевич», — говорил, покряхтывая, генерал-майор Власов, рассматривая приехавшего из Москвы подполковника сквозь толстые стекла очков, отчего воспаленные глаза его казались живущими отдельно от головы. «И всемерную помощь, но только в рамках полученных нами высочайших инструкций. А уж про ваше инкогнито мы тоже знаем. Нам невыносимый выбе, об этом уже все уши прожужжал». Но гораздо надежнее, чем обещание Власова, от утечки информации со стороны ГЖУ защищала контрразведчиков та непреодолимая пропасть, что разделяла политический сыск и армейских офицеров. Наряду с этим Бобровский, сам носивший лазаревый мундир более 12 лет, знал, что его маленькому подразделению стоит рассчитывать на обещанную жандармерии помощь только до тех пор, пока их интересы не вступили в противоречие. Объясняя на одном из совещаний стратегию дальнейших действий своим подчиненным, он говорил: «Мы с вами, господа, попали между двух огней. С одной стороны, обязаны выполнять распоряжение ВЫБе, а с другой, в дисциплинарном плане, по-прежнему замыкаемся на департамент полиции и считаемся, по крайней мере, я и штабс-ротмистр Кречетников, в долгосрочной командировке. А вам, Александр Михайлович, еще сложнее». «Почему?» — нахохлился Лехмусар. «Потому что по замыслу военного руководства вы должны докладывать им о наших действиях и планах, то есть быть в роли эткого соглядатая». «А я тупой очень», — сказал угрюмый латыш. «Тупой и неуправляемый. Намеков не понимаю. Правда, последний раз думал, что вы бы меня живым не отпустит». «Я горжусь вами, мой друг», — сочувственно прошептал Кречетников. «Ваша выдержка и беспримерная отвага заслуживают восхищения». «Помолчите, Яков Ильич», — негромко сказал Бобровский, и штабс-ротмистр тут же осекся. «А вам, Александр Михайлович, придется уступить выбе. Вы долго и достойно держали оборону. Но если и впредь не будете давать ему требуемую информацию, он поймет, что мы что-то затеваем и пытаемся скрыть. А о том, что именно рассказывать, мы поговорим дополнительно». Эта уловка сработала. Сикач, знавший Лехмусара не первый год, вряд ли поверил бы в его искренность, начни тот сразу фискалить о своем новом начальнике. Так что скудные, словно под пыткой, выжимаемые из латыша сведения о Бобровском и Кречетникове, старший адъютант штаба приписал своему разведческому таланту. Какую информацию необходимо доводить военному руководству про работу отделения, контрразведчики обсуждали детально, особо учитывая правдоподобность и взаимосвязь всех элементов. И хотя для сохранения тайны принимались все необходимые меры, возможность слива некоторых сведений тоже не исключалась. Филерам по старой устоявшейся традиции не доверяли. Ни кривоногий Чернуха, ни весельчак Шеховцов не знали всех элементов замысла и могли только догадываться об истинных целях выполнения тех или иных поручений. Периодически то одну, то другую тройку топтунов привлекали для наблюдения за неугодными объектами. Цель преследовалась двоякая — запутать самих филеров и дезинформировать тех, кто интересуется их работой. Особенно это касалось подручных барона фон Штилле. Первые несколько месяцев после формирования КРО они буквально наступали контрразведчикам на пятки. Но потом, по-видимому, убедившись, что возможные конкуренты даром получают денежное довольствие, отстали. Принятые Бобровским на работу чиновники для поручения официально числились в той же аналитической группе, что и оба его заместителя. То есть их фамилии имелись в платежной ведомости. Вот только реальная сумма, выдаваемая им на руки в конверте, вдвое превышала ту, что они перед этим получали в штабной кассе. Рассказывать кому бы то ни было постороннему о своих настоящих окладах им строго воспрещалось. конспирация. Но чиновники, стоявшие по рангу почти вровень с помощниками начальника Кро, тоже, как и филеры, видели лишь свою часть хитроумной мозаики, собираемой Бобровским. Он верил только офицерам, но даже им, в силу профессиональной привычки, не раскрывался полностью. И все равно сохранить в тайне всю информацию о делах отделения не получалось. Где-то образовалась небольшая, но крайне неудобная брешь. На это в приватной беседе намекал фон Штилле, всезнающий серый кардинал Преамурского генерал-губернаторства. Говорить об этом своим заместителям впрямую подполковник Бобровский не намеревался. Поэтому в этот душный июньский вечер, собравшись за зеленым сукном карточного стола, контрразведчики обсуждали не только результаты разговора, состоявшегося между Иваном Дмитриевичем и полковником Выбе. «Мы ввязались в очень опасную чужую распасовку, господа офицеры», сообщил своим подчиненным начальник Кро. «Я чувствую, что нами скоро очень плотно займутся. Что по этому поводу думаете, Александр Михайлович?» Лехмусар, неторопливо тасовавший карты, будто ждал этого вопроса. Старший филер Чернуха доложил, что за его конями вновь тайно наблюдают. «Опять охранка?» — насторожился Кречетников. «Да кто их разберет? Охранка, полиция, местные лиходеи или триада китайская. В общем, все кто угодно. Но вахмистру не привыкать, разберется. Помните, как он людей фон Штилле раскусил? В этот раз, думаю, это его местные уголовники пасут. Конкурент все-таки. Он же у нас под бандюгу работает. Я ему велел отловить парочку наблюдателей да расспросить мягко. Если окажутся свои, то он обязательно извинится». «А что Шеховцов?» «У того все в порядке. Филеры в карты по кабакам режутся, а сам он вдруг занялся устройством личной жизни, нашел себе какую-то солдатку». «Не вовремя, очень не вовремя», — поделился соображениями Бобровский. «Сегодня, когда я докладывал генерал-губернатору о тайных плантациях опиумного мака, он меня прямо предупредил, чтобы с этого момента мы вырастили себе глаза на затылке». «Чертовски верно замечено», — хмыкнул штабс-ротмистр Кречетников и обратился к коллеге. «Александр Михайлович, да раздавайте вы уже эти карты, иначе они загорятся скоро». Мимо их столика проходили офицеры. Собрание потихоньку наполнялось мужчинами, а ближе к вечеру подъедут и дамы на танцы. Хотя какие танцы в такую духотищу? Пропотевшая насквозь одежда, крупные соленые капли, неприятно стекающие по лицу во время мазурки и оглушительное чихание какого-нибудь аллергика, страдавшего от порхавшего по залу пуха. К этому моменту Бобровский уже рассчитывал находиться дома и вновь взяться за Эдгара По. Поэтому он поставил вопрос ребром. «Яков Ильич, вы возьмете на себя заботу убедиться в честности наших чиновников для поручений? Только будьте деликатны, прошу вас. Александр Михайлович, вам поручаю старшего филера Шеховцова. На вахмистра Чернуху можете рассчитывать, за него ручаясь лично. Привлекайте его к проверке в полной мере. Мы должны убедиться, что среди наших людей нет двурушника. Срок вам, господа офицеры, одна неделя». О том, что он полностью доверяет своим ближайшим коллегам, говорить не было необходимости. И Кречетников, и Лехмусар не раз доказывали свою преданность. Если не верить им, то тогда вообще все зря. Но по укоренившейся жандармской привычке Иван Дмитриевич даже им не стал называть конкретное лицо, заподозренное в предательстве. Мало ли что. Вдруг подозрения так ими и останутся. Впоследствии ему пришлось не раз пожалеть о том, что заместители не получили всей полноты информации и распылили силы на негодные объекты. «Всего неделя?» — уточнил дотошный латыш. «Маловато, господин подполковник». «Это все, на что мы вправе рассчитывать», — отрезал Бобровский. «Если уложитесь более короткий срок, то буду вам признателен». Помощники переглянулись, а Кречетников даже хлопнул по столу рукой от избытка чувств, но тут же извинился и поспешил уточнить. «Неужели скоро начнем ликвидации?» «По моим данным», — спокойно ответил Бобровский, выждав, когда возбуждение подчиненных поутихнет. «На днях Государственная Дума одобрила один очень непопулярный закон. Вы про него знаете. Сейчас он находится на рассмотрении в Совете, но и там не встретит сопротивления. Как только документ будет скреплен подписью государя, мы узнаем об этом одними из первых». Я намекнул на грядущие перемены полковнику Выбе и упомянул август, но вам скажу, что закон вступит в силу в начале июля. А циркуляр в ГЖУ придет еще раньше, так что Власову волей-неволей придется забыть на время о перетягивании одеяла. Даже если Выбе и владеет информацией о действительной дате принятия закона, пускай думает, что мы ее не знаем, — произнес Крещетников. А латыш, согласившись с ним, выдавил из себя одобрительную улыбку. «Судя по тому, как Выбе воодушевился, он и про закон-то узнал только от меня», — отмахнулся Бобровский. «Не у всех есть надежные друзья в столице. Так что с этого дня я объявляю о начале первого этапа операции «Сеть», которую мы готовили почти год». «Ура!» — не выдержал обычно сдержанный Лихмусар и, отыскав глазами слонявшегося без дела лакея, потребовал: «Эй, любезный, принеси-ка, братец, водки за наш стол, да только студеный, с ледника. Вы не возражаете, господа?»